Глава 526. Шесть жизней, сотрясшие три волнения небес. До сего момента моя жизнь состояла из двух частей. Пробормотал Мэн Хао. Первая часть осталась подле горы Дацин вместе с путем имперского чиновника. На вершине горы Дацин я написал на клочке бумаги свою мечту и положил его в колобос, который потом бросила в реку у подножья горы. Я и понятия не имел, что этот момент станет началом второй части моей жизни – пути культивации. Манхау в безукоризненном зеленом халате стоял на поверхности Пурпурного моря. Он стоял на воде, как на земле, не погружаясь в воду ни на йоту. Манхау наблюдал за танцующими молниями в небе, которые напоминали красных змей. Они сплетались вместе и сверкали в тучах три волнения. Последняя сотня лет культивации – а может и больше, позволило мне пережить смерть и бегство. Мне довелось пережить такое, чего бы прежнему мне никогда не довелось пережить. Я прошел путями, которыми никогда бы не прошел до конца, что до треволнения небес, я сталкивался и с ним, причем не раз. В этот раз я не буду нервничать, как во время треволнения небес совершенного основания. Я не буду предельно серьезен, как при столкновении с треволнением небес золотого ядра. «Я очень долго ждал сегодняшнего треволнения небес». Его губы тронула слабая улыбка. Пока он бормотал эти слова, из туч треволнения раздался мощнейший рокот. В этот же миг красная молния обрушилась на Мэн Хао. По мере ее приближения все больше и больше молний соединялись с ней. Когда до головы Мэн Хао оставалось около 30 метров, молния уже была толщиной с человеческую руку. С грохотом она несла с собой внушающую трепет мощь треволнения небес и бесстрастное желание уничтожить его. Мэн Хао посмотрел на приближающуюся молнию треволнения, а потом поднял правую руку и взмахнул в сторону неба. В этот же миг жизненная сила столкнулась с волей смерти и превратилась в истребляющую силу, которая помчалась в молнию. Небо и море сотряс оглушительный взрыв. Толстая молния тут же рассыпалась на множество искрящихся сполохов, которые дождем посыпались на Мэн Хао. Раньше такое треволнение небес уничтожило бы мое тело и душу, но теперь оно даже не достойно того, чтобы я вошел на мою вторую жизнь. Мэн Хао совершенно невозмутимо вновь взглянул на треволнение небес. Его поведение, похоже, разъярило треволнение небес. Небо разъярилось громом и молниями. Одна за другой красные молнии начали соединяться вместе, чтобы ударить вниз. В этот раз с неба сорвалось сразу четыре молнии. С оглушительным грохотом пространство вокруг Мэн Хао радиусом в 30 метров превратилось в озеро молний. Каждая из четырех красных молний обладала достаточной мощью, чтобы уничтожить практика на поздней ступени зарождения души. Спокойно стоящий Мэн Хао лишь взмахнул рукавом, позволив четырем молниям ударить в него. Красные молнии затанцевали вокруг Мэн Хао, расползаясь по Пурпурному морю и наэлектризовав воду в радиусе нескольких сотен метров. Что до Мэн Хао, он просто стоял в центре потрескивающих молний. При этом его тело заливало яркое сияние. Через несколько вдохов оно полностью погасло. Выражение лица самого Мэн Хао оставалось прежним. Не дрогнул ни один мускул. Сейчас он находился на первой жизни техники «Шесть жизней трансформации души», силой пика поздней ступени зарождения души. Мэн Хао давно уже решил, что это станет его обычным состоянием, в котором он будет находиться вне боя. Несмотря на невероятную силу окружающих его молний, они все равно не могли ему навредить, даже с учетом того, что он находился всего на первой жизни. Мэн Хао аккуратно тряхнул ногами и руками, чувствуя, как сила молнии впитывается в его физическое тело. Похожее происходило и во время прошлых столкновений с треволнением небес, поэтому он не был сильно удивлен. Когда он поднял глаза к небу, они сверкнули ярким светом. В ответ на это с неба раздался странный звук, похожий на рассерженный рев. Восемь молний собрались вместе, а потом с грохотом ударили из разошедшихся туч треволнения. Эти молнии были ярко-красного, похожего на кровь цвета, их атака сопровождалась мощнейшим давлением. Но оно не смогло заставить Мэн Хао упасть на колени, вместо этого он расхохотался. В его глазах вспыхнул демонический свет. А вот это интересно! Вторая жизнь! Две из шести зарожденных душ внутри Манхао наложились и соединились вместе. В это же время из глубин тела Манхао послышался хруст. Он стал на пол головы выше и в мгновение ока стал шире в плечах. Его величественная аура усилилась вдвое. Теперь он обладал боевой мощью двух зарожденных душ пика поздней ступени. Вокруг него бушевали волны пурпурного моря, словно переход Манхао на вторую жизнь вызвал настоящий штормовой ветер. Вместо того, чтобы отступить, Манхао со смехом рванул вверх навстречу восьми молниям. В этот раз он решил не ждать атаки врага, а перейти в лобовую атаку. С грохотом восемь молний столкнулись с человеком, взрывная волна прокатилась на несколько сотен метров во все стороны. Манхао находился в самом эпицентре взрыва, лицом к лицу встретив всю мощь молнии треволнения. Он помчался вперед, совершенно не пострадав от столкновения с молниями. Их мощи оказалось недостаточно, чтобы заставить даже кровь показаться в уголках его губ. Треволнение небес, похоже, обладало интеллектом, поскольку происходящее привело его в бешенство. Воздух вновь заполнил грохот грома. На этот раз возникло сразу 18 красных молний. Когда они с треском обрушились на Манхао, они напоминали 18 свирепых красных драконов. «Третья жизнь!» – прокричал Манхао с нескрываемой жаждой битвы. Он вновь увеличился в размерах. Теперь он стал на голову выше, а его тело стало более рельефным и грубым. От его ауры ученого практически ничего не осталось. Новая аура обладала заметной демонической природой. Летя вверх, он выполнил магический пас правой рукой и указал пальцем на 18 молний. Неожиданно разноцветный луч, искривляя воздух, обрушился на 18 молний. От мощнейшего взрыва все вокруг задрожало. Манхао рассмеялся, когда территория в 3000 метров превратилась в водоворот молний. Но даже он оказался не в силах остановить его. Манхао вновь полетел вверх. «Четвертая жизнь!» – воскликнул он. С внутренним гулом его тело еще раз увеличилось в размерах, он стал по-звериному могучим, на две головы выше прежнего, широкими плечами и стройным телом. Аура ученого полностью пропала, а демонические эманации наоборот усилились. Он начал напоминать злого демона. Хоть Манхао и улыбался, от этой улыбки у любого волосы бы зашевелились на затылке. Четыре зарожденных души наложились и соединились вместе, подрив Манхао силу восьми зарожденных душ поздней ступени. Он продолжил лететь вверх в сторону туч треволнения. Когда Манхао увеличил скорость, черные тучи забурлили, больше 20 молний ударили вниз с грохотом, сотрясшим даже море. Молнии раз за разом ударяли в Манхао, не в силах навредить ему. Он выставил перед собой руку, и в ладони материализовался меч бессмертного. Левой рукой он хлопнул по бездонной сумке и вытащил колобас с вином. Манхао сделал глоток, а потом взмахнул мечом во вспышке лазурного света. Молнии треволнения продолжали ударять в Манхао, рассыпая во все стороны фонтаны искр. Все больше и больше искр впитывалось в тело Манхао, постепенно формируя там волю молний. Как вдруг красным молниям треволнения прибавилось еще 6 цветов. Теперь Манхао противостояли семицветные молнии треволнения. Одна такая молния, способная разорвать на части воздух, словно свирепый семицветный дракон, обрушилась на Манхао. «Пятая жизнь!» Из его тела вновь послышался хруст. Теперь он стал на 2,5 головы выше. Его тело и аура боевой мощи стали еще сильнее. Сейчас он обладал силой, равной 16 зарожденным душам поздней ступени. Тело Манхао буквально лучилось невероятной силой, его волосы развивались на ветру, а глаза сверкали причудливым сиянием. Когда семицветная молния треволнения оказалась достаточно близко, меч бессмертного неожиданно вырвался из его руки и полетел вперед. Следом в руке, словно свирепый дракон, материализовалось дьявольское копье. Из него повалил черный как смоль туман, в котором скалилось множество свирепых лиц. Туман помчался вслед за мечом бессмертного в сторону семицветной молнии треволнения. При столкновении двух сил воздух сотряс оглушительный грохот, семицветная молния треволнения взорвалась. Лазурный меч бессмертного со свистом отлетел в сторону, дьявольское копье в руке Манхао задрожало, а потом с треском взорвалось, превратившись в туман. Туман закипел, а потом вновь принял форму дьявольского копья. Осколки семицветной молнии треволнения превратились в семицветный дождь из искр. Они посыпались вниз, многие при этом впитывались в тело Мэнхао. Растущая внутри молния постепенно становилась все плотнее и толще. По его телу пробежала дрожь, а из уголков губ потекла кровь. Зависнув в воздухе, он взглянул наверх. Тучи три волнения начали сгущаться в одной точке. Семицветное сияние расползлось по тучам, окрашивая их в семь цветов. При этом из глубин туч три волнения внезапно показался гигантский палец, сотканный из семицветных молний. Гигантский палец был 3000 метров в длину и полностью состоял из искрящихся семицветных молний. От такого зрелища никто бы не смог сдержать удивление. От гигантского пальца расходилось разрушительное давление, которое пыталось раздавить Мэнхао как крохотного жука. Когда палец начал опускаться в его сторону, Мэнхао прищурился и воскликнул. «Шестая жизнь!» Все шесть зарожденных душ теперь наложились и соединились вместе. «Объединение шести цветов! Хрусть!» Он вновь стал выше, его плечи шире, а тело стройнее. От ауры ученого не осталось даже и следа. Теперь в нем не было ничего, кроме поразительного демонического зла. Пурпурное море бушевало, водоворот рассылал по морю невероятных размеров волны. В шестой жизни Мэнхао обладал мощью 32 зарожденных душ поздней ступени. Теперь он мог по праву считаться самым могущественным человеком ниже стадии отсечения души на всей планете Южные Небеса. Мэнхао с силой оттолкнулся от воздуха. Послав по воздуху репь, он стрелой помчался в сторону семицветного пальца. Его правая рука резко сжалась в кулак. Когда палец оказался совсем близко, в глазах Мэнхао вспыхнул свирепый блеск. А потом он...